Лишь на крест я смотрю, лишь на крест, где навеки грехи прощены мои. И никто не осудит меня за грехи. Лишь на крест я смотрю, лишь на крест. Лишь на крест я смотрю, лишь на крест. На тебя лишь смотрю, Иисус. Лишь тебе доверять я хочу, Господь. И с молитвою смело иду я вперед. На тебя лишь смотрю, Иисус. Тебя лишь смотрю, Иисус. Лишь тебя прославляю, Господь. Мое сердце хвалою тебе благодарность пою, лишь тебя прославляю, Господь.